На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенные по ступеням в креслах и окруженные слугами, служанками, многочисленной подобострастной челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, вышедшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, и с собственной прислугой, и столькими баулами и чемоданами, восседала бабушка. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние 5 лет в креслах. Да, это была она сама, грозная и богатая 75-летняя Антонида Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, ля бабуленька, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшие и не умершие, и которая вдруг сама, собственно, лично, явилась к нам, как снег на голову. Ну что ж ты, батюшка, стал передо мной, глаза выпучил? Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Аль, может, не узнал? Слышь, Потапыч, не узнает. Схоронили. Телеграмму за телеграммой посылали, умерла или не умерла. А я вот, видишь, и живехонько. Помилуйте, Антонида Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? Я только был удивлен. Да и как же не подивиться? Так неожиданно. А что тебе удивительного? Села да поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Ты гулять ходил, что ли? Да, прошелся. Здесь хорошо. Тепло. Это я люблю. Наши дома, генерал? Дома. В этот час, наверное, все дома. А у них и здесь часы заведены, и все церемонии. Тону задают. Экипаж, я слышал, держат. И Прасковья с ними. Полина Александровна тоже. И французишка. Ну, да сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу. Прям к нему, генералу. Тебе-то здесь хорошо ли? Так себе, Антонида Васильевна. А ты, Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтобы мне удобную квартиру отвели. Хорошую, невысоко. Туда и вещи сейчас принеси. Да чего всем соваться, меня нести? Чего они лезут? Экие рабы. Это кто с тобой? Это мистер Астлей. Какой такой мистер Астлей? Путешественник. Мой добрый знакомый, знакомый с генералом. Англичанин. Тот он уставился на меня и зубов не разжимает. Я, впрочем, люблю англичан. Ну, тащить прямо к ним на квартиру, где они там? Бабушку понесли. Я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Кроме генерала, Полины с детьми, их нянюшки, находились в кабинете де Грие, мадемуазель Бланш и маленький князь. Кресло с бабушкой прямо опустили посередине кабинета в 3 шагах от генерала. При виде бабушки генерал вдруг остолбенел, разинул рот и остановился на полуслове. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно. Но что это был за торжествующий, вызывающий насмешливый взгляд? Ну вот и я вместо телеграммы-то. Что, не ожидали? Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то с генералом, наверное, был бы удар. Антонида Васильевна? Тетушка, но каким же образом? Как каким образом? Села да поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думали, я уж ноги протянула и вам наследство оставила. А я ноги на плечи да и сюда. О, это тот француз, де Грие, кажется. Ой, мадам, поверьте, что я в восторге от того, что вижу вас в добром здоровье. Чудо видеть вас здесь. C'est une surprise charmante. Тот шармант. Знаю я тебя, фиглер тыткой. Это кто такая, здешняя, что ли? Мадемуазель Бланш. Она квартирует в здешнем отеле. Замужем? Мадемуазель Бланш девица. Веселая? Не скучно с ней? По-русски понимает? Вот Дегрие у нас в Москве намостачился по-нашему-то с пятого в десятое. Мадемуазель Бланш никогда не была в России. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis heureuse. C'est un honneur pour moi. Сейчас видна птица. Актриса какая-нибудь или еще того хуже? Я здесь в отеле внизу остановилась. Соседка тебе буду, племянник. Рад или не рад? О, тетушка, поверьте искренним чувствам моего удовольствия, и мы все постараемся изо всех сил сделать вам здешний сезон наиприятнейшим препровождением. Ну, довольно, болтовня пустая. Нагородил по обыкновению. Я сама сумею прожить. Впрочем, и от вас не прочь. Зла не помню. Здравствуй, Прасковья. Ты что здесь делаешь? Здравствуйте, бабушка. Давно ли в дороге? Ну, вот это умней всех спросила. А то ах да ах. Вот видишь ты, Прасковья, лежал-лежал, лечили-лечили. Я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от такой же болезни щеной трухой одну бабу вылечил. Ну и мне помог. На третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали рядить. Если бы теперь, говорят, за границу наводы и курс взять, то совсем бы завалы прошли. В один день собралась на прошлой неделе в пятницу, взяла Марфу да Потапчик, да Федор Лакея. До этого Федора из Берлина и прогнала, потому, вижу, совсем его не надо. И одна денешенька доехала бы. Ишь вы квартиру нанимаете какую? Из каких это ты денег, батюшка? Ведь все у тебя в залоге. Одному этому французишке что должен деньжить-то? Я ведь все знаю. Я удивляюсь, тетушка. Я, кажется, могу и без чего-либо контроля. При том же мои расходы не превышают моих средств. У тебя-то не превышают. У детей-то должно быть последнее заграбило пекон. После этого, после таких слов, я уж и не знаю. Тот не знаешь. Небось, здесь от рулетки не отходишь. Весь просвистался. На рулетке? Я? При моем значении? А помните, сеточка, вы еще должны быть нездоровы. Ну, врешь, врешь. Небось, оттащить не могут. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая. Сегодня же. Ты, Прасковья, мне расскажи, где что здесь осматривают. Да вот Алексей Иванович покажет. А ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают? Здесь есть близко развалины замка. Потом Шлангенберг. Что это Шлангенберг? Рощи, что ли? Нет, нет, это не роща, это гора. Там пуант. Какой такой пуант? Самая высшая точка на горе, огороженное место. Оттуда вид бесподобный. В это время подошла здороваться к бабушке Федосия, нянюшка, и подвела генеральских детей. Ну, нечего, нечего лобызаться. Не люблю целоваться с детьми. Все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосия? Здесь очень-очень хорошо, матушка Антонида Васильевна. Как вам-то было, матушка? Уж мы так про вас изболезновались. Знаю. Ты это простая душа. Это что у вас, Полина, гость, что ли? Это кто плюгавенький-то в очках? Князь Нильский, бабушка. Ах, русский? А я думал, не поймет. Не слыхал, может быть? Мистера Астля я уже видела. Да вот он опять. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что вы мне скажете хорошего? Скажите что-нибудь. Я гляжу на вас с большим удовольствием. Как англичане всегда хорошо отвечают. Я почему-то всегда любил англичан. Заходите ко мне, мистер Астли. Я здесь внизу. Слышите, внизу? Прасковья, подойди ко мне. Я бы тебя, Прасковья, любила. Девка ты славная, лучше их всех. Да характеришка у тебя. Ух!

Делайте игру, господа. А это кто такой кричит? Это крупье. А что там такое, Алексей Иванович? Это полицейский выводит воришку. Полицейский? А где они? Они помещаются тут же в зале в партикулярных платьях между зрителями, так что их и узнать нельзя. Смотри, он еще одного воришку выводит. Да, да. Траты коротко, это мне не любопытно. Мне больше нравится рулетка. Что катается шарик, мне нравится. Faites vos jeux, messieurs. Делайте игру, господа. Кто такой в конце стола? Совсем молодой. Он играет в очень большую игру. Rouge, красный. Смотри, это он все выигрывает. Все загребает и загребает. Алексей Иванович, скажи ему, чтоб бросил, чтоб брал скорее деньги и уходил. Проиграет. Сейчас все проиграет. Где Потапыч? Послать к нему Потапыч. Да скажи же, Алексей Иванович, да где ж в самом деле Потапыч? Сорты, молодой человек! Уходите! Молодой человек, уходите! Нида Васильевна, здесь так кричать нельзя. И даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено. Это мешает счету, нас сейчас прогонят. Экая досада. Пропал человек. Значит, сам хочет. Смотреть на него не могу, все ворочает. Так и олух. Растолкуй ты мне теперь, Алексей Иванович, что на этой рулетке каждый поворот значит? И как надо ставить? Я, по возможности, растолковал бабушке, что значит эти многочисленные комбинации ставок. Зеро! А что такое зеро? Вот этот курчавый, главный-то, крикнул сейчас зеро. И почему он все загреб? Эдакую кучу все себе взял. Что это такое? Зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Вот тяна. А я ничего не получаю. Нет, бабушка, если вы перед тем ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше. В 35 раз больше? Да что же они, дураки, на зеро не ставят? 36 шансов против, бабушка? Вот вздор. Потапыч! Потапыч, дай кошелек! Тише, бабушка, нас сейчас прогонят. Faites vos jeux, messieurs, делайте игру, господа. Постой, со мной есть деньги, вот. Вот золотой, поставь сейчас на зеро. Зеро только что вышел, стал бы теперь долго не выйдет. Ну, ставь. Ну, извольте. Но он до вечера, может, не выйдет. Ну, вздор. Волк боятся в лес не ходить. Тридцать шесть. Что, проиграли? Ставь еще. На что ставить? Давай опять на это зеро. Да что вы, бабушка. Ставь. Ставки сделаны, господа. Я люблю. 31. Опять проиграла. Ставь еще. На зеро. Поставила? Да, бабушка. Нуар, черный. Опять проиграла. Да скоро ли этот зиришка проклятый выйдет? Живой не хочу быть, а уж досижу. До зеро. Это тот курчавый крупьешка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Поставишь 2 золотых, то и выйдет зеро. Бабушка. Выйдет. Ставь, не твои. Зеро. А? Видишь, я ведь сказал тебе. И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Ну, сколько ж я теперь получу? Что ж не удают? Потапыч, Марф, где же они? Потапыч! Бабушка, после Потапыча у двери его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают. Получайте. Bonjour, messieurs. Делайте игру, господа. Господи, опоздал. Сейчас заверчу. Ставь опять, не мешки, скорее. Куда ставить-то, бабушка? Зеро на зеро ставь. Опять на зеро. Ставь как можно больше. Сколько у нас всего? 70 золотых. Нечего их жалеть. Ставь по 20 золотых разом. Опомнитесь, бабушка. Вот язык звенит. Еще, еще. Ставь еще. Ставь еще. Ставь еще. Ставки сделаны. Игра идет. Зеро. Что? Что? Алексей Иванович, на, бери, ставь все эти 4000 на красную. Le jeu continue. Rouge. Красная. Сказал тебе. Ставь опять на красную. Le jeu continue, messieurs. Rouge. Красный. Красный. Красный. Давайте сюда. Итого 12 тысяч. Ну, довольно, домой. Откатите кресло. Бабушка сияла. Все наши стеснились тотчас же кругом нее. Ну, поздравляю вас, тетушка. Поздравляю вас, мадам. Да, вот взяла, да и выиграл 12 тысяч флоринов. И сколько по-нашему? 1006, что ли, будет? И за 7 перевалило, а по теперешнему курсу, пожалуй, и до 8 дойдет. А вы-то сидите здесь, колпаки. Ничего не делаете. Потап, Марта, видели? Матушка, да как же это вы? Нате, вот вам от меня по 5 золотых. Вот. Спасибо, спасибо. И носильщикам дать по золотому. Дай им, Алексей Иванович. Vielen Dank, gnädige Frau. Vielen Dank. Что это лакей кланяется и другой тоже? Поздравляют? Поздравляю. Ну, дай ему тоже по золотому. А это кто? Дай ему тоже золотому. Нет, 2 дай. Küss die Hand, Excellenz, küss die Hand. Ну, довольно. Довольно, а то и конца с ними не будет. Домой везите. Кто такая проехала? А, крыша смешная, Марта. Потап, глядите, какая крыша смешная. Прасковья, я тебе завтра на платье куплю. И той куплю. Мадемуазель, как ее, Блянш, что ли? Ей тоже на платье куплю. Федось-то, нянька, Федось, думаю, как удивится теперь. Ей нужно на платье подарить. Алексей Иванович, подай этому со скрюченной спиной. Да это, может быть, и не нищий, бабушка. Ну, дай, дай ему золотой. А ты, Алексей Иванович, не пробовал еще счастье? Нет, бабушка. А у самого глаза горели, я видела. Я еще попробую. Непременно, потом. И прямо ставь на зеро. Вот увидишь, сколько у тебя капитала. Всего только 20 золотых, бабушка. Немного. 50 золотых я тебе дам взаймы. Вот это самый сверток Иберии. Тетушка, ну каким образом? Мы счастливы, что так, так счастливы. А ты, племянник, не жди, тебе не дам. Bon Dieu, quel est abominable, черт возьми, это старуха. Нищий, нищий, опять нищий. Алексей Иванович, дай этому золотой. А вот гляди, старик с деревянной ногой. Старый солдат должно быть. Дай, дай ему золотой. Zum Teufel, Donnerwetter noch einmal. Ну, дурак. Везите дальше. Проголодался. Теперь сейчас обедать, потом немного поваляюсь и опять туда. Вы опять хотите играть, бабушка? А как бы ты думал? Что вы-то здесь сидите, да кисните? Так и мне на вас смотреть. Мы, мадам, Успех игры переменчив, неудачи, вы все потеряете, особенно с вашей манерой игры, ведь это было ужасно. Да вам-то всем какое дело? Не ваш проиграю, свои. А где этот мистер Астли? В курзале остался, бабушка. Жаль, вот это хороший человек. Я люблю англичан. Алексей Иванович, после обеда часа в 4. Готовься, пойдем. А теперь пока, мисс, прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо, а то и позабудешь, пожалуй. В половине 4 явился Потапыч. Требуют сыскать и доставить вас немедленно, сердятся. Но ведь еще только половина 4. Они и заснуть не могли, все ворочались. Потом вдруг встали, кресло потребовали и за вами. Уж они теперь на крыльце-с. Действительно, я нашел бабушку уже на крыльце, выходящую из терпения, что меня нет. До 4 часов она не выдержала. И мы отправились опять на рулетку. Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа. Видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. В курзале бабушку уже ждали и тотчас отгородили ей то же самое место. О, бонжур, мадам. Бонжур, мадам. Бонжур, как так? Ну, Алексей Иванович, ставь опять на зеро. 12 злотых ставь. Проиграли. Ставь еще 12. Бабушка. Молчи, ставь. Ставь на зеро. Ну, а что? Опять ставь на зеро. Толпия, 31. Опять проиграли. Теперь ставь на красную. Вот видишь, видишь, почти все, что поставили, воротили. Ставь опять на зеро. Еще раз 10 поставим на зеро и бросим. Ужасно! Да брось этот бакс на зерешки, к черту. Ставьте 4000 на красную. Бабушка, много будет, ну как не выйдет красная? Ну молчи, вот язык-то звенит. Ставь, говорю, ставь на красную. Зеро! Ах, батюшки! Он тут-то проклятый выскочил. Ведь эткой окаянный. Это ты, Алексей Иванович, это ты меня отговорил. Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы? Вот я тебе дам шансы. Пошел вон от меня. Прощайте, бабушка. Ну, Алексей Иванович, останься. Ну, останься. Ну, куда ты? Ну, чего? Видишь, рассердился, дурак. Ну, побудь еще. Ну, не сердись. Тебе сама дура. Ну, скажи, ну, что теперь делать? Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами. Приказывайте, я вас ставить буду. Ну, ставь еще. На эту, что ли, на красную. Вот бумажник, бери. Ну, бери скорее, тут 20 000 рублей. Бабушка, такие деньги. Уживай, не хочу выйти, отыграюсь. Ставь на красную. 2 черная. Бабушка, все 20 000 ушли. Вижу, батюшка, что все ушли, вижу. Ах, жива, не хочу выйти, отыграюсь, ставь еще. Да денег нет, тут в бумажнике наши 5% еще какие-то переводы есть, а денег нет. А в кошельке? Мелочь осталась, бабушка. Есть здесь меняльные лавки? Сколько угодно, но что вы потеряете на промене? Это... Ну, вздор, отыграюсь, вези. Скорей, показывай дорогу, Алексей Иванович, ну скорей, да поближе возьми, а далеко? 2 шага, бабушка. Но на повороте в аллею встретились нам генерал де Грие и мадемуазель Бланш. Ну, не останавливаться, некогда с вами тут. Генерал, она все давешнее проиграла.